никак не мог отогнать искушение как-то соединить случайно пойманного дворцового поваренка с властительницей Топкапы. Наконец махнул рукой Дурбашам, но не резко, наискосок, что означало бы смерть, а вяло, пренебрежительно, сверху вниз, в подземелье. Пусть посидит, покормит крыс. Ночь для Ибрагима была потеряна безнадежно. Вечер отдал державным заботам. Теперь мог разве что спать, да и то в одиночку. К Хатидже поздней ночью не пойдешь. Султанская сестра не любит, чтобы ее тревожили без предупреждения. До Грицы далеко, да и не уславливались о встрече. Виола и перс музыканта противили, книги валятся из рук. Можно бы проскакать с телохранителями по улицам Стамбула, вылавливая всех, кто слоняется без фонарей в руках, но и это не привлекало. Великий визирь вернулся в свои рабочие покои, выслушал от старшего писца донесения Ансанджак-беков, отдал распоряжение на завтра, потом велел привести к себе Кучука. Полагалось бы подержать того хотя бы до утра в подземелье возле зверей, чтобы нагнать еще большего страха. Но не хотелось тратить на этого человечка слишком много времени, да и не поместится больше страха в его ничтожном теле. Кучук, брошенный на роскошные визирские ковры, должен был бы почувствовать себя ошеломленным этой роскошью. Но он вряд ли и замечал ее. Снова ползал, уткнувшись носом в пол, норовил по собачьей лизнуть сапоги великого визиря, а тот, то и знай, годливо отталкивал его. Махнул телохранителем, чтобы оставили его наедине с Кучуком, встряхивая пальцами, как бы желая стряхнуть с себя грязь, который набрался от общения с этим человеком, процедил сквозь зубы. «Теперь рассказывай мне о себе быстро и без лишних слов. Ты сын шакала и свиньи. Ну?» «Ваше высочество, мой визирь», — бормотал тот, — «я Кучук, Кучук». Ибрагима передернула. Как не перепуган этот презренный прислужник, а все же не забывает, что он только высочество, а не величество, как султан и султанша. «Какой я тебе визирь!» — взревел грек. «Твои родичи в аду, да и то в отвратительнейшей его части. Кучук? Что такое Кучук?» Евнух поднял голову, вытаращился на великого визиря. Никак не мог понять, чего хочет от него этот всемогущественный человек. Но он действительно Кучук, тут уж ничего не прибавишь. И назван так не в честь самого короткого месяца, а потому что в детстве ему навеки укоротили тело так, что уже ничем не доточать. Отсюда и имя. А каково имя, такова и жизнь. Приходится жить так, как живут вокруг тебя. А там суета, тщеславие, неправда и сплошное зло. Одни кичатся происхождением, другие кичатся положением, иные — богатством, красотой, силой, а ты не имеешь ничего, ни надежд, ни страхов, ни души, ни тела, только запуганная ненависть ко всему сущему, загнанная в отдаленнейшие закутки души. Он никогда не искал своих корней, не знал, где их искать, не помнил ничего о своих истоках, как будто вырос здесь, под стенами гарема, как черное зелье на том месте, куда выливают помои. Звали Кучуком потому, что жил тут с малолетства, как будто и родился в аду султанских кухонь среди исполинских медных котлов, под которыми вечно гоготало пламя. Чуть проснувшись, уже разносил еду гаремницам, поставив на голову тяжеленный поднос, переваливался на коротеньких ножках по длинным мобейным гаремам, ставил блюда на полочке шкафчиков-вертушек, указанных евнухами.